Ну, если так посмотреть, Саш задумалась, после чего покачала головой, и все равно нет, не переживай, я бы так смогла, но после этого пролежала бы в отключке дольше Аби, а без последствий, пожалуй, только Йода и Ядды смогли бы подобное провернуть. Еще смог бы Винду и Плокун, но они уже умудренные опытом магистры, одни из самых опытных, пусть не самые старые. Ядды я не почувствовал, но это и не удивительно, все же я пусть и начал восстанавливаться, но еще не восстановился полностью. Кстати, Аби, нам надо серьезно поговорить. Я внимательно посмотрел на бабушку. Да, насчет тренировок и обучения Асаки. Короче говоря, я кое-что в твоей программе решила поправить, и надо, чтобы ты не запорол ее обучение после того, как вновь вернешься к нему. Как скажешь. Я кивнул, совершенно спокойно воспринимая критику от Ядды. Да, меня можно считать уже опытным учителем, так как Саш рыцарь, причем довольно сильный. Так что по меркам джедаев я опытный мастер, но даже так, не прислушаться к советам Ядды, которая воспитала далеко не одну только Ти, было бы глупостью. Ладно, пошли, в столовой все обсудим, заодно и Асака послушает, что к чему. Хорошо, и мы всей толпой отправились в сторону столовой, где приступили к поглощению пищи, а Асака, тихо присевшая рядом с нами, прислушивалась к разговору. Для начала, максимума в физическом плане она достигла. Так что советую сократить физические тренировки вдвое, а фехтование сократить до пары часов в день. Пусть оттачивает навыки. Я покивал, а Асака вскинулась, смотря с возмущением на Ядды, но к счастью говорить ничего она не стала, а основное время посвяти развитием техник силы. Телекинез, конечно, хорошо, как и медитация, но надо и остальные аспекты подтянуть надо. Я только покивал. Хорошо, сделаем, но вообще я думал, что она еще немного подтянется в плане физики, все же я не так уж и давно стал ее наставником. Нет, это направление для нее уже почти бесполезно на данный момент. Продолжить можно будет после того, как она пройдет полное улучшение в медицинском корпусе, а пока. И мы продолжили обсуждение того, как лучше скорректировать обучение Асаки. При этом Ядды, как и раньше, прислушивалась к моим планам и не стеснялась их хвалить или критиковать. Так что Асака так и не нашла в себе сил возмутиться. Да и чему возмущаться, Ядды опытный магистр. Глава 155, Орден. Ремонт кораблей, перелет к Карусанту и сам спуск на планету, все это было скучно и однообразно, если бы не тренировки, к которым я начал возвращаться. И пусть Ядды хотела оставить меня на койке и заставить отдыхать, но не смогла это сделать, так как я уже действительно достаточно восстановился. И вот сейчас меня встретили тени, которые повели меня по коридорам храма. Они молчали, и я молчал, так как говорить было нечего, а вот те и остальные чувствовали волнение. Впрочем, вскоре я почувствовал волну удивления от Ти, а также восторга от Саши и Асаки, да и Падми перестала волноваться и сейчас испытывала скорее удовлетворение. Подобные изменения в настрое девушек заставили меня удивиться, но я промолчал и совершенно спокойно продолжил идти за тенями, которые привели меня в небольшое помещение. «Садись, жди». Два слова, и я прошел внутрь помещения и сел в позу для медитации, в которую и стал постепенно погружаться. Мои глаза резко раскрылись, я стоял в большом зале, а напротив меня, КХМ. «И это все, что ты можешь сказать?» Голос моего собеседника из-за маски на его лице искажался. «Я могу сказать многое, но боюсь, что в результате столь внезапной встречи все эти слова будут матерными. Хах, а ты, я смотрю, стал значительно смелее. Ну, я пожал плечами. На данный момент, как я могу судить, я пусть и слабее, причем значительно, но все же полезен вам и силе. Так что устранять меня нет никакой необходимости. Да и по силе я, пусть и слабее тебя, но уже явно не настолько, насколько я был слабее, когда был маленьким кусочком души. Ну, тут не поспоришь. Ты очень быстро прогрессируешь, пусть до моего прижизненного уровня тебе еще лет 20 постоянных тренировок, а уж до нынешнего. Риван, а это был именно он, покачал головой. Ну, главное, что есть к чему стремиться, а также есть дорогие мне разумные, ради которых я буду рвать жилы. Хах, ладно, я вообще-то тут не просто так. Я слушаю, не слушай. Риван покачал головой, и у него за плечом сформировалась Джухани, которая зажгла свой красный клинок. «Действуй, умри». Джухани рванула в мою сторону, и я тут же активировал свои клинки и стал блокировать яростный напор девушки, которая была сильнее меня, и атаковала явно с намерением убить, но при этом сдерживалась. Испытание. Это слово взорвалось в моем разуме, и паника, которая и так присутствовала только на задворках сознания, улетучилась, и я стал погружать себя в неглубокую медитацию. Еще десяток ударов, и я перестал отступать. Принять удар сверху на правый клинок и попытаться достать ее левым. Поймать удар сбоку на крестовину клинка и попытаться уколоть ее вторым. Постепенно наш бой из яростной и безжалостной бойни, которую пыталась навязать мне дева-тигрица, стал превращаться в прекрасный и смертоносный танец. Шаг вправо, чуть пригнуться и заставить противницу резко вернуть руку назад, отбивая мой клинок в сторону, и сделать шаг назад, после чего я делаю шаг назад, так как ее укол грозит пронзить мою голову, но я также слегка склоняю голову на бок, и бой течет, прекрасный танец, смертоносный танец. Я даже начал наслаждаться им, так как мне приходилось применять все 7 форм, которыми я владею, комбинировать их и пытаться выковать из них нечто свое. Кажется, ты начинаешь понимать. Голос Ривана звучит словно ритм, повинуясь которому наш бой начинает изменяться. Формы — это хорошо, но они лишь основы. Каждый мастер должен создать что-то свое. Да, база у всех общая, но при этом на этой базе надо выстраивать свой стиль, который пусть и не сильно, но должен отличаться от стиля других джедаев, которые используют те же формы. Тебе в этом вопросе проще. Ты освоил все 7 форм. Достойно освоил, за свои-то годы. Голос Ривана вводил меня в какое-то медитативное состояние. Конечно, на мой взгляд, и взгляд любого призрака силы, который не растворился в ней, а продолжает оттачивать свое мастерство, в твоих потугах много дыр, но, как я уже сказал, для твоего возраста ты более чем хорош. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что начинаю теснить Бжухани, вот только это продлилось не более 30 секунд. «Хватит играть!» Голос Ривана резанул пространство, и дева-тигрица тут же взорвалась серией на недоступной для меня скорости, применяя столько силы, что с каждым ее, на первый взгляд невесомым, ударом я все отчетливее понимал, что мне с ней действительно не сравнится. Не то чтобы я питал ложные надежды, что древняя джедайка или ситх, судя по глазам и мечу, будет мне по силам, но наш бой давал мне надежду на то, что я все же не настолько плох. Достаточно. Клинок Джухани замер у меня точно перед горлом. Как видишь, тебе еще есть куда расти. Благодарю. Говорить было сложно, так как меня мучила отдышка, но я выталкивал из себя слова. За науку. Всегда пожалуйста. Джухани окинула меня слегка презрительным взглядом. Господин, возможно, стоит его. Нет. Риван покачал головой. Он нам полезен. Пока что все, что он делал, лишь укрепляло силу и дает нам всем, кто живет в ней, надежду на то, что этот мир продолжит существовать. ТЦ. Она явно была не очень довольна тем, что ее господин оказывал мне некое покровительство. Пожалуй, пришла моя очередь. Из теней появилась Бастилашан, которая шагала, слегка покачивая бедрами. Честно говоря, видя эту красотку, я немного жалел, что не попал в этот мир в ее время. С другой стороны, тогда я бы не встретил своих девочек. Молния силы сорвалась с ее пальцев, и я попытался принять ее на клинок, но тот просто растворился в моих руках и меня отбросило от нее. Так смотреть на меня имеет право только один мужчина. В таком случае, я медленно встал, смотря на грудь, на которой под одеждой, под которой не было брони, наверняка появились ожоги. Вам следовало бы одеваться несколько скромнее. Я нормальный мужчина, и девушки, подобные вам и Джухани, не могут не вызвать восхищения. Однако, несмотря на него, я не стал бы к вам приставать. Ну еще бы. На губах Бастилы появилась кривая усмешка. Ты не так его поняла. Риван покачал головой. Он это не из страха говорит. Присмотрись. И правда. Бастила окинула меня новым взглядом. Впрочем, все это не важно. Давай все же продолжим твое испытание. Ты должен показать мне, что ты освоил из техник силы. Я вздохнул и, резко встав, попытался смять ее телекинезом. Ха! От нее прошла волна силы, которая буквально развеяла все мои надежды на то, что получится одним ударом одержать победу. Ты молодец! Она покивала. Мы присматривали за тобой, одним глазом, так что о твоих успехах и о том, что ты уже можешь линкор поднять с планеты, что несколько сложнее, чем посадить его на планету, уже знаем. Так что эта попытка была очевидной. Она усмехнулась. В целом можно было бы и не проверять, но порядок такой, так что покажи, что ты еще можешь. Я усилил себя, а также ускорил и попытался сблизиться с Бастилой, но она играючи откинула меня взмахом руки, тем самым направив в меня телекинетическую волну. Пришлось отталкиваться от пола телекинезом и в элегантном сальто приземляться на пол, отправляя в Бастилу молнию силы. Слабо, Впрочем, для того, кто специализируется на телекинезе, все же неплохо. Ну, тогда пойдем другим путем. Я резко взмахнул рукой, и могло показаться, что пустил обычную телекинетическую волну в сторону Бастилы. Вот только моя обманка не сильно помогла, и она просто выставила барьер, который разбился, и толчок, и лезвие ветра, которое пряталось за толчком. Ау, а вот это уже было интересно. Она покивала. Следом я отправил огненный шар, потом была стрела молнии, и все это разбивалось о телекинетический щит Бастилы. Да ты времени зря не терял. Ну так, я и телепорт сделал, видела. Она покивала и тут же начала забрасывать меня моими же техниками. Блять, блять, блять. Пришлось прыгать из стороны в сторону в попытках уклониться от атак, а часть из них принимать на щиты. Вот только мои щиты явно были слабее, так как их разбивали первой же техникой, которая в них врезалась. Меня огорчает только то, что ты пока что эти техники не передаешь. Передаю. Я вздохнул. Просто передаю я это Йоде и Ядды, самым опытным магистрам, которые и решают, что и куда поместить. Насколько я знаю, простейшим стихийным воздействием уже пытаются учить всех юнлингов, которые находятся на линкоре воскрешения. А как же остальные? Думаешь, они недостойны? Я вздохнул. Думаю, большинство из них слишком привыкло к тому, что подобное невозможно или слишком сложно. Да и сейчас для взрослых джедаев, которые воюют, что-то новое учить. Я покачал головой. Учиться никогда не поздно, но в целом, я понимаю, что двигало нынешним главой ордена джедаев Йодой. Кстати, дам одну подсказку. Подсказку, есть малец, Грогу, его бы хорошо перевести на воскрешение и обучать там, а не то его судьба может свернуть с пути джедая. После этих слов Бастилы на меня усилили натиск и применяли все техники крови, и огненные, и воздушные, были техники земли и воды, и я едва-едва умудрялся оставаться не целым, но живым. Достаточно. Голос Ривана прервал Бастилу, которая вовсю доминировала надо мной. Хорошо. Она отошла и встала рядом с Джухани, которая смотрела на меня с иронией и даже издевкой. В целом неплохо, учитывая, что мы тебе заблокировали часть потенциала, даже очень хорошо. Так может, нет, Риван покачал головой. Впрочем, я дам тебе совет. Развивайся всесторонне, и однажды ты сам сможешь снять этот блок. На уровень с Йодой ты, конечно, не выйдешь, но одним из сильнейших членов ордена точно стать сможешь. Я прикрыл глаза. Эти слова были крайне лестны, особенно учитывая то, от кого они прозвучали. Только смотри, не зазнавайся, тебе до этого еще очень далеко. Пока же тебе пора приходить в себя. Но ничего сказать я не смог, просто открыл глаза и уставился на полностью разрушенную комнату, в которой я находился. Ну как полностью разрушенную, стены покрыты трещинами и выбоинами, вся мебель, которая тут была, превратилась в труху. На металлической двери масса вмятины, даже в паре мест она прорвана. В общем, все признаки того, что тут веселились несколько очень сильных одаренных. Блять, и как мне это объяснять совету? Они меня еще за прошлый проеб не отчитали, а тут, ну спасибо, Риван, удружил со своим испытанием. Не мог его позже провести, хотя с другой стороны, если бы подобное случилось на хранителе, то корабль мог бы в утиль отправиться, так как это тут все пропитано силой, и комнатка явно непростая, так что она выдержала буйство силы, но вот на корабле. Но все равно, когда достигну его уровня силы, а он намекнул, что пусть и после смерти, но это будет возможно, я отвешу ему пинок. Хотя, честно говоря, умирать я не планирую. Пару ритуалов по омоложению из мира Драгона и Чи я уже почти закончил переводить на силу, так что жить я буду долго и по возможности очень счастливо. А для этого надо отбрехаться от ближайших обвинений совета. И стоило мне об этом подумать, как дверь с ужасным скрипом открылась, и внутрь заглянула Ан-Якура. Вылезай отсюда, и без резких движений. Ага. Я встал с пола и медленно побрел на выход, обдумывая, что же мне надо наврать совету, чтобы меня не сильно ругали. А то, что меня собираются ругать, было понятно, иначе за мной не послали бы тень. Хотя, с другой стороны, и сюда меня тени конвоировали. Глава 156. Магистр. Уже после первых трех минут движения я понял, что ведут меня в зал совета, так что я не волновался, так как если бы хотели меня казнить, то это сделали бы там же, в келье. А раз ведут в зал совета, значит, хотят поговорить, возможно, попытаются отрезать от силы, но это уже не казнь. Проходи. Ан-Я открыла для меня дверь в зал совета, и я вошел внутрь с легким удивлением, увидев сидевшую на одном из мест Ти. Подобное для меня было крайне удивительно. Она же улыбнулась мне уголком губ, едва заметно кивнув. Честно говоря, увиденное заставило меня слегка растеряться, но при этом я понял, что ничего действительно страшного не пройдет. Не стали бы Ти назначать магистром, если бы со мной что-то планировали делать, ну или это ее последнее испытание, но тогда она его скорее всего провалит, так как я не сомневаюсь, что она встанет на мою сторону, даже если выяснится, что я планету какую-то уничтожил. Совет. Я уважительно кивнул. Волноваться нас заставил ты, давно не было, чтобы келья эта в негодность приходила. Многие поколения джедаев там испытания проходили. Йода покачал головой, а я неожиданно для себя осознал, что это было не испытание от Ривана, а испытание, которое мне устроил Орден. И потому хотелось бы узнать, пришел кто испытать тебя, Риван. Глаза Йоды раскрылись от удивления, но он больше в сторонке стоял и комментировал, а испытывали меня Бастилашан и Джухани, первая испытывала мои умения в силе, вторая то, насколько я владею клинком. Обе оказались довольными моими успехами, правда и комментариев сделали достаточно много. Хаем, Йода пожевал губы, не помню я, чтобы кого-то испытывали сей девушки. Это все крайне опасно, нам всем известно, что Риван так и не вернулся в Орден, хотя и ситхам, после того как вернул себе память, повторно не стал, а это Джухани. Винду слегка нахмурился, она и вовсе пала на темную сторону. Помните, что несмотря ни на что, даже оказавшись на темной стороне, она была великим мастером меча, а также не творила зла. Пло Кун решил поучаствовать в разговоре, потому что Риван надел на нее поводок и намордник. Хватит. Йода остановил разгоравшуюся ссору. Бывали случаи уже, когда к претендентам приходили ситхи, и никто из членов ордена наказан за это не был. Он внимательно осмотрел всех магистров. Согласно, нет причин не доверять у нас Обивану. Многое для ордена он сделал и его будущих поколений. Несколько техник сил разработал он, которым уже сейчас обучают подрастающие поколения. Ну, допустим, переработал, а не разработал, но вам об этом знать не обязательно. Да и в данном случае разница исчезающе мала, так как для подобного требуется очень хорошее образование как в магии, откуда были взяты приемы, так и в силе. Многие ли из нас готовы похвастаться тем, что вложили в архивы ордена хотя бы 5 техник? Ядль внимательно осмотрела своих товарищей. Ядль, не думаю, что подобное должно быть мерилом в данном случае. Хорошо. Она послушно кивнула на слова Дипы Биллабы, ученицы Винду, которая совсем недавно вошла в совет. При этом девушка говорила с почтением по отношению к Ядль, так что никто не стал ее останавливать, когда она вмешалась в обсуждение. Тогда, возможно, кто-то из вас может похвастаться тем, что сила послала ему видение во сне, благодаря чему мы можем надеяться на то, что наше будущее будет спасено. Тишина была ответом. Возможно, вы можете похвастаться, что самостоятельно подготовили для ордена несколько путей для отступления на случай нашего поражения. Орден не проиграет. Идкот даже со своего места поднялся. Мы не проиграем ситхам, тем более, что их всего двое. Двое. Я решил поучаствовать в разговоре. Возможно, так и должно быть. Сейчас есть владыка и Дуку, хотя последний скорее серый джедай, чем ситх, но выступает он на его стороне и в качестве ученика. Интересно, насколько же силен владыка, если бывший член совета, один из сильнейших и мудрейших членов ордена, стал его учеником? На зал опустилась тишина, но в любом случае, Дуку уже показал, что его эта ситуация не устраивает, он уже один раз завел себе ученицу, пусть и неудачно. Я покачал головой. Что мешает ему сделать это повторно? Или просто надрать десяток одаренных, сделать им световые мечи и научить махать ими, обучит их до состояния слабенького падавана, сконцентрировав все обучение на владении световым клинком, а после выпустит их в бой? Я покачал головой. Да сейчас можно просто гипнообучение заказать и за считанный год подготавливать бойцов уровня слабого падавана. Не преувеличивай. Ти покачала головой. Подобным образом не получить сильных одаренных. Да ему и не надо. Я всплеснул рукой. Ему нужна толпа мяса, которую можно послать на убой. Да, они слабее обычных падаванов, но их будет много, а толпой они завалят даже рыцаря. Я грустно вздохнул. Достаточно. Йода остановил меня. Услышали тебя мы, но здесь сегодня собрались отнюдь не для того, чтоб ситхов обсуждать. Я только прикрыл на пару секунд глаза, после чего осмотрел совет. Хотелось бы поздравить тебя, Кеноби Оби-Ван. Прошел ты испытание и доказал достоин что, и с этого момента мы признаем тебя магистром. Я моргнул. Помнить должен ты. Да замолчи уже, старый, от твоего трепа уши в трубочку сворачиваются. Ядль прервала Йоду. А ты, смотри, не останавливайся. Мы все видим, что ты делаешь очень многое на благо ордена, да и на фронте ты хорошо себя показываешь. С этого момента у тебя есть полный доступ к финансам ордена, но прошу тебя крайне осмотрительно распоряжаться ими. Это, я стоял, словно меня только что кувалдой по темечку ударили. Честь для меня. Я коротко поклонился совету, коллегам, после чего слегка растерянно осмотрелся. Место твое, рядом с магистром Ти. Йода правильно понял мое замешательство, и я, благодарно кивнув, прошел на одно из свободных мест. После этого происходило заседание, в котором обсуждали состояние дел на фронте и то, как можно перестроить линию фронта, дабы ничего не потерять и высвободить часть джедаев для решения вопросов внутри республики. Мы с Ти внимательно все слушали, пока я не выдержал. «Слушайте, а зачем вообще все это делать, сказать, что хочешь ты? Я хочу сказать, что у нас есть аграрный корпус. Он предназначен не для этого». В голосе бывшей ученицы Винду слышалась легкая насмешка. «Я и не предлагаю использовать их как силовиков, в конечном счете это было бы просто глупо. Я предлагаю использовать их как разведчиков. Я жил на Набу, где они несколько раз появлялись, да и в других местах бывал, и к ним относятся как к обслуге. Да, мы к ним так не относимся, но если мы сейчас устроим опрос среди юнлингов, то все они относятся к этому корпусу с некоторой брезгливостью, ну, за небольшим исключением. Да, мастера и магистры уже понимают, что без этого корпуса нам бы жилось значительно хуже, и относятся к ним с уважением, но даже рыцари, я покачал головой, даже они во многом относятся к аграрному корпусу предвзято. Да, денежные мешки могут видеть в них полезный инструмент, но не более, обслугой-то больше внимания привлекает. Так почему бы не попросить наших уважаемых теней обучить аграрников нескольким фишкам, после чего аграрный корпус станет идеальными разведчиками? Это немного не то, что нам нужно. Я знаю, но мы в любом случае не сможем высвободить джедаев, задействованных на фронтах сражений. Так, может, пойдем другим путем? Скажем, из тех же теней наберем десяток-два джедаев, придадим им рейнджеров и воинов свободы в усиление, и пусть проводят операции по задержанию. Задумались. Да, это не снизит общий уровень преступности, но давайте говорить честно, с карманниками, ворами и убийцами должны справляться правоохранительные силы городов или планет, но никак не мы. А вот с чиновниками, которые слишком взорвались, мы должны разбираться. Да и те же тени с усилением и приданными им дипломатам и юристам могут выступать в качестве миротворцев. Для задержания и усиления понятно, но миротворцам подкрепление ни к чему. Йода покачал головой. Магистр, только у меня с Ти, во время так называемых миротворческих миссий было столько ситуаций, в которых я бы не отказался хотя бы от десятка обученных солдат в броне. Они могут и не пригодиться, но с другой стороны они могут оказаться тем самым камешком, который не даст лавине начать свое движение. Хм, мы можем как минимум попробовать. Ядль решила высказаться на моей стороне. Я не спорю, что все мы, да даже мастера и рыцари, могут постоять за себя, но если подобный шаг позволит вообще избежать конфликта, это будет не благодаря дипломатическим навыкам, а благодаря страху. Пло Кун задумчиво хмурился. А так ли это важно? Ти задала тот вопрос, который интересовал и меня. Свою дипломатию наши братья и сестры покажут, когда найдут решение, которое удовлетворит всех. Я бы вообще выдавала еще и крейсер, который может с орбиты работать, если речь будет идти о планетах по типу Милидадан. Сейчас планета носит уже другое название. Винду не мог промолчать. Да, но если бы подобная практика была распространена, то Тала и сама смогла бы завершить свою миссию или как минимум покинуть планету. Ладно, попробовать мы можем стратегию подобную, но наших братьев и сестер по-прежнему слишком мало, дабы могли они выполнять свои обязанности в республике. Канцлер просит часть передать обязанности ордена. Я покачал головой, перебивая Йоду. Я сразу против. Я тоже. Ти выступила на моей стороне. Дослушать можно было бы сначала, но коли против ты решил пойти, то обоснуй свое решение. Слишком много орден и так потерял с момента руссанских реформ. Мы можем этого не замечать, так как все происходит очень медленно, но, что стало с тем орденом, который стоял во главе республики? Власть портит, портит. Я согласно кивнул. Однако когда власть была в наших руках, преступлений во власти и взяток было значительно меньше. Я не говорю, что все было идеально, но все явно было лучше. Спорить тему на эту можем долго мы, но не обсуждаем сейчас возврат к управлению республикой, да и нет подобных политических сил у нас». Йода покачал головой и стал намного более подробно обсуждать с нами всеми то, как именно должны измениться аграрный корпус, для того чтобы стать нашими шпионами, а также каких теней можно направить в качестве следователей. Все это заняло у нас почти 10 часов, после чего мы все покинули зал совета и я поспешил отправиться на свой корабль, где меня уже ждали. «Ну как?» Саш первой налетела на меня и, внимательно осмотрев, перешла к Ти. Впрочем, остальные присутствовавшие хоть и были немного более сдержаны, но также волновались за нас. «Ну, я несколько неопределенно пожал плечами. Геморроя нам определенно добавили. Аби». В голосе Ти послышался упрек, за которым она скрывала легкую насмешку. «Не надо так говорить. Еще скажи, что нам честь оказали». Я насмешливо вздернул бровь. «Ну». Она пожала плечами, а все присутствовавшие жадно переводили свой взгляд с нее на меня и обратно, ловя каждое наше слово. «Вообще я с тобой согласна, но только мы с тобой, пожалуй, и можем назвать это геморроем и проблемами, не обращая внимания на то, что это великая честь». «Да о чем вы?» Асака даже сделала шаг вперед и постаралась грозно на нас посмотреть. «Ты как с магистром Ти разговариваешь?» Я навис над Асакой и посмотрел на нее притворно разгневанным взглядом. «Ты как с магистром Кеноби говоришь?» Ти повторила мои действия, нависнув над мелкой, которая даже сжалась под нашими грозными взглядами. «Погодите, магистры!» Саш не смогла сдержаться и последнее слово буквально выкрикнула. «Да». Я усмехнулся и, погладив Асаку по голове, показывая, что все это было только шуткой, кивнул, отвечая на вопрос моей ученицы. «С этого момента мы магистры ордена джедаев. Глава 157. Покой нам только снится. Отправиться должны вы на Филуцию. Потеряна там связь со станцией, где воинов лечили мы. Боюсь я, Стокайнес на станцию напала. Сейчас же возьму флот и...» «Нет», Йода покачал головой. «Ваш флот возьмет магистр Ти. Задание ей поручено другое будет, а ты, Асака, Саш и Гракра корабль должны взять неприметный и тайно провести разведку». «Неприметный? В ангар ваш вскоре прилетит шаттл старенький. Им воспользоваться должны вы». Я слегка нахмурился, и дело было не в том, что шаттл — это почти всегда отсутствие спальных мест, перетерпим, а в том, что старенький шаттл — это почти всегда проблемный корабль, который не предназначен для пилотирования джедаем. «Магистр, я не уверен, что это хорошая идея. Знаю я это, но операцию не я разработал, мне ее канцлер поручил провести, а ему юный Скайуокер ее разработал, сказав, что для джедая даже такая развалюха удобный корабль. Идиот». Я покачал головой. «Согласен я, мне потребуется около суток для того, чтобы передать командование над своей частью флота магистру Ти». Йода на эти мои слова улыбнулся и покивал. «Стар я стал, слышу плохо, медленно думаю, срок вам даю на подготовку 2 дня, но после вы на миссию отправиться должны». Я благодарно кивнул магистру, после чего связь прервалась. «Виллу, ты все слышала?» Я вышел из комнаты связи, рядом с которой стояла моя заместительница. «Так точно. Поступаешь под командование Ти, вместе вы справитесь с любой задачей, а мне кажется, придется разобрать несколько дронов, доставь их в тот ангар, в котором нам шаттл посадит, и да, команду шаттла тут же отправь во свояси, чтобы они ничего лишнего не увидели. Все будет». Она понятливо кивнула. «Также вызову сюда Саши Гракру. Думаю, тебе понадобится помощь для того, чтобы экстренно привести шаттл в порядок. Буду благодарен». Я быстрым шагом направился в сторону ангара, но показываться на глаза тем, кто доставит шаттл, я не собирался. Вместо этого я дождался, когда шаттл прилетит, сядет и его пилоты покинут мой корабль, и только после этого я вышел на посадочную площадку и начал осматривать эту развалюху. «Учитель, только не говори, что мы полетим на этом». В голосе Асаки слышалась мольба. «Не скажу, тем более что у нас есть 2 дня, чтобы привести эту рухлядь в относительный порядок». 2 дня. Да на то, чтобы его отремонтировать, понадобится не меньше 2 недель. «Ну, у тебя, Игрокры, будет всего 2 дня на то, чтобы отремонтировать его до того состояния, в котором он станет пригоден для перелета». «Учитель». «Ну что, учитель? Что, учитель? Думаешь, мне это нравится? Я сам не в восторге. Лучше бы на истребителе с тобой полетел, но у нас есть один великий планировщик, который подлизывается к канцлеру, и он и составил этот план». «Энакин, да, именно». Мы понимающе усмехнулись друг другу, после чего Асака приступила к осмотру кораблика, медленно обходя его по часовой стрелке. В этот момент на посадочную площадку влетел истребитель Саш, из которого с легкостью выскочила сама девушка и ее ученица. «Привет, привет!» И если первое слово Саш сказала крайне радостным голосом, то увидев, как Асака осматривает шаттл, она замерла, а второе слово прозвучало с некоторым недоумением. «Нет, ну нет, да, думаю, у наших учениц будут очень насыщенные 2 дня, за которые они должны привести корабль в норму. Не думаю, что это реально». Гракра была в некотором шоке. «Ну, думаю, вскоре мы узнаем, возможно это или нет, босс». Ожили динамики в ангаре, и из них зазвучал голос Виллу. 5 минут, и вам доставят 2 дрона, которые можно разобрать на запчасти». «Вот и хорошо», я покивал. «Конечно, стоило бы нагрузить вас по максимуму, но не думаю, что стоит срывать задание из-за желания дать вам практику, так что...» Двинув пальцами, я поднял кораблик в воздух и начал медленно вращать его вокруг своей оси. «Так и быть, крупногабаритные вещи я буду сам переносить, но на этом моя помощь будет закончена. Ау, а шансы-то выросли». Асака явно с воодушевлением восприняла мои слова. «А как сварку я тебя могу использовать? Только если дело касается обшивки. Я ее и сниму, и назад поставлю. Но вот с самими листами обшивки вам самим работать придется». «Замечательно». Асака несколько раз хлопнула в ладоши. «Тогда давай, снимай всю обшивку, чтобы у нас был доступ ко всем системам корабля без необходимости снимать внутренние панели». «Как скажешь». Мне потребовалось всего час, чтобы снять с корабля все листы обшивки и сложить их в сторонке. «Гракра, у тебя как с силовой ковкой?» «Плохо, не мое это». «Тогда займешься обшивкой». Асака указала подруге на листы обшивки. «Используй Саш так же, как я сейчас использовала Аби, пускай снимет обшивку с тех дронов, а ты просто слепи из листов одно целое, так чтобы обшивка дронов, целая и крепкая, оказалась под обшивкой шаттла, дабы казалось, что он все то же старое, ржавое, разваливающееся ведро. А ты быстро вошла во вкус». Саш покачала головой. «Впрочем, я твой подход одобряю. Сама взяла на себя тонкую и сложную работу, а моей ученице дала ту, в которой не так сильно важна точность, да и осторожность не нужна. Главное просто сплавить их. Я постараюсь». Молодая Вуки кивнула головой, после чего они с Сашей отошли в сторону, а Асака, обойдя лишившийся обшивки корабль, азартно потерла руки. «Так, вот это и это нафиг нужно». Она силой выдрала из недр корабля несколько систем. Я же только усмехнулся. Это были системы грузового отсека, которые позволяли охлаждать его, превращая в своего рода холодильник. Да, много в таком шаттле не увезешь, но даже так зарабатывать деньги возможно. Это... Она внимательно осмотрела двигатели. Черт, да это хлам полнейший, причем от дронов сюда ничего не поставить, мощность просто несопоставима. Ладно. Она активировала планшет, который достала из своей набедренной сумки. Отметим, поработать с двигателями и гипердвигателем, это, пожалуй, будет первый пункт в работе, после того, как я выкину все ненужное. Она продолжила обходить корабль, и из корпуса было выдрано еще несколько систем, а после она подошла к лобовому колпаку, который был сделан из светопроводящего материала. Не стекло, скорее особая броня, но выглядело именно как стекло. «Учитель, можешь снять?» «Хорошо». Я пожал плечами и снял этот прозрачный колпак, а Асака тут же залезла внутрь. «Черт, ну и древность, учитель, а реально нам нормальные ложементы добыть? Мы же несколько дней в полете будем, и фиг его знает еще, что нас там ждет. Хотелось бы иметь возможность нормально отдохнуть в полете, а не мучиться в этих пыточных устройствах». Она кивнула на кресло, установленное в пилотской рубке. «Можно». Я вызвал Вилла и сообщил ей, что нам надо, причем в срочном порядке, так что она была вынуждена заказать срочную доставку из храма 4 ложементов и еще 6 удобных кресел, а все потому, что Асака решила перестраховаться. Вдруг нам придется кого-то на борт взять. В общем, моя ученица развила просто невероятную деятельность и носилась вокруг шаттла до глубокой ночи, пока я сам не схватил ее и не отправил ее спать. При этом ученица успела установить все кресла, подключить их к системам корабля, ограничить систему жизнеобеспечения, так чтобы она отвечала только за рубку, выломать часть пола и потолка грузового трюма, куда начала монтировать выдранные из дронов орудия, а также с моей помощью, так как сама боялась, она провела техническое обслуживание двигателей шаттла. Конечно, работ было еще очень много, но выполняла она их очень быстро. И, что скажешь, я посмотрел на Саш, которая, вздохнув, слегка опустила голову. Скажу, что смотрю на то, как прогрессирует Асака, и мне становится завидно. Я с некоторым осуждением посмотрел на Саш. Нет-нет, она покачала головой. Ты меня не так понял. Я не жалею, что Гракра стала моей ученицей, я завидую тебе, точнее тому, как ты смог подобрать упражнения и мотивацию для Асаки. У меня так не получается. Неужели ты думаешь, что у меня все получалось, когда я учил тебя? А разве нет? На меня посмотрели с большим удивлением. Нет, у меня и сейчас не все получается. Я для мне целый список составила, что мне надо в программе обучения Асаки исправить. Но мне... Она слегка растерянно моргнула. А это уже урок тебе. Для того, чтобы получить помощь, надо ее попросить. Ты ни разу сама не обращалась за помощью в обучении. Я даже пару раз вмешивался в него, хотя это и не принято. Но ты так и не поняла, что для полноценного обучения у тебя пока не хватает опыта. Но почему тогда мне вообще разрешили быть учителем? А как ты получишь этот опыт, если не станешь учить? Это тот опыт, который можно получить только на практике. А вот совет спросить тебе никто не мешает. Даже ты сейчас, насколько я знаю, обращалась к Ядли с вопросом. Я облажалась, да, она посмотрела на меня с грустью. Вовсе нет, ты еще не упустила время, хотя, конечно, и немного отстала. Но если тебе нужна помощь, я внимательно посмотрел на нее, и она с крайним трудом кивнула, то мы поможем тебе. Неужели орден был готов получить неподготовленного рыцаря? Неподготовленного? Саш, ты слишком плохого мнения о себе. Я покачал головой. Ты сильная и опытная девушка, да как рыцарь ты молода, но сколько мы с тобой выполнили заданий от ордена? Сколько заданий я дал выполнить тебе самой, играя роль второго номера? Ты более чем компетентна. Да, Гракра скорее всего не взошла бы на пик возможностей, но даже так она была бы сильнее многих из своих сверстников по той простой причине, что у тебя завышенные требования. Завышенные? У меня, Саш, у тебя завышенные требования, потому что у меня требования были до бесконечности чрезмерно завышенными. Ты подсознательно считаешь, что даже не перегружая ученицу так, как это делал я с тобой, ты сможешь ее подготовить. И ты права, просто потому, что ты неправильно оцениваешь то, насколько я завышал к тебе требования. Так я ничего не испортила? В голосе Саш послышалась надежда. Нет, ничего не испортила, просто надо дать тебе и твоей ученице воспитательного пинка. И если тебе этот пинок дам я, а все наше сумасшедшее семейство совместно поможет тебе с программой, то пинок своей ученице ты должна будешь дать сама. Я дам. Она кивнула. Дам, но для начала, Аби, мне нужна будет твоя помощь. Помощь, да. Она кивнула и посмотрела мне в глаза. Я хочу, чтобы ты выбил из меня все дерьмо, повалял по полу, унизил как с мечом, так и силой, чтобы если голова вновь отключится, то жопа помнила этот урок и не позволила мне прекратить развиваться. Хах, это я могу. Я довольно покивал и жестом руки плавно поднял все предметы в радиусе 10 метров от нас, чтобы плавно раздвинуть их и освободить нам с Саш место. Это я всегда готов, так что давай. Я кивнул ей, и она сняла с пояса свой клинок, который тут же активировала. Полный контакт, разве что осторожнее, чтобы шаттл не повредить, а то тебя его ремонтировать заставлю. Так может мы отойдем? Хотя, она покачала головой. Глупость сказала, это же очередное усложнение, мол сражаемся среди предметов, которые нельзя повредить, скажем бочек с химикатами. Именно я довольно кивнул и, взяв в руки меч, активировал его. Ночь должна была стать очень и очень интересной. Глава 158. Перелет. А что тут вообще произошло? Асака вошла в ангар и с шоком уставилась на обстановку, которая явно претерпела изменения. На полу и стенах виднелись следы применения меча и техник силы, очень сильных техник, но при этом не пострадал ни единый корабль. Учитель. Гракра с громким выкриком бросилась к Саш, которая лежала на полу, раскинув руки в разные стороны. Вид у девушки был побитый, причем ее били очень сильно и много. А это след от тела Саш? Асака с некоторой дрожью указала пальчиком на отпечаток в стене. Да, я довольно потянувшись и встал из-под крыла шаттла, под которым я сидел в позе для медитации. Вчера, когда вы ушли, моя дорогая ученица наконец сбросила шор из глаз и осознала, что остановилась в своем развитии, лишь поддерживая форму и делая совсем чуть-чуть сверху. Так что я, как хороший учитель, показал ей, по ее просьбе, всю ошибочность подобного пути. Вы, ночью, черт, ну почему вы нас не позвали? Асака была крайне возмущена. Там было нежелательно присутствие других, так как Саш не сдерживалась, ей и так едва удалось избегать разрушений, хотя и не всегда. Я кивнул в сторону перевернутого дрона, которого сорвало с крепления и смяло. так что вы могли только в опасности оказаться, и все равно жаль». Асака осталась при своем мнении. «Гракра». Саша открыла глаза. «Когда вернемся, нам надо будет пересмотреть твое обучение, так как я облажалась». «А?» Молодая Вуки была растеряна и с некоторым вопросом обернулась в мою сторону, а так как сама Саш была не в состоянии что-либо пояснить, то пришлось мне рассказывать, что же именно она имела в виду. По мере моих пояснений Асака подошла к ней и положила Гракре руку на плечо, а когда она обернулась, во взгляде Асаки было столько сочувствия, что Вуки не могла не проникнуться. «А может, не надо?» В ее голосе слышалась неуверенность и некая надежда на то, что сейчас она услышит, что все останется так же, как и было до этого. «У меня тренировки и так очень серьезные, я общалась с другими падаванами в ордене, мало кто тренируется с такой же интенсивностью. Моя ученица должна стремиться к идеалу, не е-е-е-ед». Несмотря на то, что это она проревела на родном языке, мы ее прекрасно поняли. Впрочем, она недолго предавалась рефлексии, и вскоре они с Асакой приступили к работе, которую сегодня должны были доделать. К счастью для них, они успели. К моменту, когда должен был произойти вылет, шаттл уже был собран и даже проведены первые тесты, которые говорили о том, что лететь можно. Можно даже не бояться, что корабль рассыпется в полете, даже какой-никакой бой можно провести. И как? Можно было и лучше. Я задумчиво осмотрел кабину шаттла, после чего перевел взгляд на Асаку, которая и задала этот вопрос. «С двигателями тебе помогал я, а вот остальные системы». Я покачал головой. «Хорошо, но не идеально». «Поняла». Она медленно кивнула, после чего прошла к креслу пилота. «Я же правильно понимаю, что к месту шаттл поведем мы с Гракрой. При этом прибыть мы туда должны как можно быстрее». «Да». Я кивнула, и Асака заняла кресло первого пилота, но после посмотрела на свою подругу. «Может быть, ты хочешь?» «Нет-нет, мне вполне хватит и кресла второго пилота». «Хорошо». Асака покивала, после того как мы разместились, прогнала все системы корабля через еще несколько тестов, и только когда убедилась, что все действительно нормально, она плавно подняла шаттл с площадки и повела его на выход из ангара. «Переход в гиперпространство через 5 минут». Она отчиталась перед нами, после чего вышла на связь с Виллой и согласовала с ней свои действия. Я же просто сидел в ложементе, прикрыв глаза. У меня не было ни капли сомнения в том, что Асака справится с поставленной перед ней задачей. До перехода 10 секунд, 5, 4, 3, 2, 1. Короткий рывок, и вот мы уже в гиперпространстве, шаттл слегка трясет, а это значит, Асака слишком разогналась для этого корыта. «Асака, следи за скоростью. Помни, что это не наш корабль, который ты столько времени улучшала, и не истребитель, он не предназначен для таких нагрузок». «Поняла». Голос ученицы был сосредоточенным, и вскоре тряска прекратилась, и мы вовсе перестали ощущать, что летим на крайне большой скорости. Тем временем ученица крайне внимательно следила за тем, что происходит с кораблем, а также за нашим маршрутом. Саш же, наблюдая за действиями Асаки, начала испытывать легкую вину. Видимо, она вновь стала накручивать себя, и мне пришлось дать ей легкий подзатыльник при помощи силы. ТЦ. Она взглянула на меня с легким раздражением, но при этом ненужные мысли она все же отогнала от себя, так что остальной полет прошел уже в более приятной атмосфере. До выхода из гиперпространства 10 минут. Весь полет Асака сидела за штурвалом и не отдыхала, впрочем, у нее и не было возможности отдохнуть, так как я не собирался брать на себя управление. Она была достаточно хорошо подготовлена, чтобы не свалиться в обморок от того, что ей придется пару дней провести без сна. Впрочем, ученица оказалась хитрее и в определенные моменты передавала управление Гракре, а сама проваливалась в медитацию для отдыха на пару часов, а после то же самое делала и ученица Саш. Девочки вообще за время полета сработались достаточно хорошо, и Гракра даже стала себя чувствовать значительно более уверенно во время силовой навигации. А ведь надо было всего лишь увидеть, что Асака уже вовсю пользуется ей без моей помощи. 10 секунд, 5, 4, 3, 2, 1, выход. Короткий рывок, и мы оказались в обычном космосе. Сенсоры не видят медицинской станции, действуем по протоколу нахождения на территории противника. Асака сказала это совершенно спокойно и перевела все системы корабля в другой режим, после чего корабль начал облет вокруг планеты. Вижу следы боя. Гракра быстро оповестила нас о том, что засекли сенсоры, за которые она отвечала. Обломки станции и несколько разбитых дронов-истребителей. Собираю более подробные данные. Пальцы молодой Вуки порхали над голографической панелью управления, Мы же с Саш только наблюдали, при этом я провалился в боевую медитацию, готовый в любой момент помочь девочкам действовать как единый механизм. Вижу несколько странных сигналов. В голосе Грокры послышалось напряжение. Кажется, это станция КНС с истребителями. Они выпустили дроидов. Я тут же охватил своей боевой медитацией корабль Ясака, взяла левее и резко включив форсаж, полетела в сторону от поля обломков. Конечно, будь мы на истребителе, и можно было бы попробовать уйти от дроидов в поле обломков от станции, но мы на шаттле, а он не обладает той же маневренностью, а значит, там, где пройдем, мы наверняка смогут пройти и дроиды. Беру оружейные системы на себя. Саш подключилась к оружейным системам, и тут же несколько пушек выдвинулись из днища и крыши бывшего трюма шаттла, после чего развернулись, и поймав свою первую цель, сделали выстрел. К сожалению, для дроидов их было недостаточно для того, чтобы быстро уничтожить нас, так что мы планомерно уничтожали истребители, которые сели нам на хвост. Вот только и дроиды попадали по нам, и пока что мы держались только за счет умения Асаки хорошо пилотировать, а также того, что мы укрепили броню. Долго мы этот бой не сможем продолжать, слишком разные весовые категории, попробуем спуститься на планету, возможно, там у нас получится обмануть дроидов. Я бы предложила двигаться сюда. На небольшом мониторе появилось изображение моря. Что ты хочешь этим сказать? Асака слегка растерялась, я же только усмехнулся, так как понял план Грокры. Насколько я помню, шаттлы в целом могут не только летать в космосе, но и погружаться в воду. Да, там они становятся значительно менее эффективными, но истребители подобного не могут, и оказавшись на достаточной глубине, мы просто вынудим их немного покружить над морем и вернуться на станцию базирования. Я не помню такого, но если ты говоришь, что шаттлы такое могут, то давай рискнем. Ясака, заложив резкий вираж, направила шаттл в предложенном направлении. Главное, чтобы нашу броню не пробили к моменту, когда мы будем входить в воду, а также чтобы у нас была возможность сбросить скорость, а иначе мы просто разобьемся. Скорость не снижать. Я отдал короткий приказ, и Ясака кивнула, принимая его к исполнению, и если моя ученица была полностью во мне уверена, так же как и Саш, то вот Грокра слегка заволновалась. «Мы же разобьемся». Она попыталась достучаться до Асаки или Саш. «Спокойнее, все будет хорошо, мы с учителем и не такие вещи творили». Саш покачала головой, но это не сильно успокоило ее ученицу. Я же, прикрыв глаза, сосредоточился, мне предстояло создать многослойный барьер в виде конуса из воздуха, уплотненного телекинезом, для того, чтобы корабль мог войти в воду на очень большой скорости. И пусть Саше казало, что мы совершали с ней многое, да я даже линкор с планеты поднимал, но все же подобного я еще не делал. Входим в атмосферу. Черт, да вы психи. Грокра явно паниковала. Спокойнее, ученица, ты этого не чувствуешь, но Аби сейчас обволакивает шаттл телекинетическими барьерами. Они один за другим окутывают его, и если учесть, что в этом направлении силы он уже мастер, это, конечно, успокаивает, но мне все равно страшно. Страх — это нормально. Саш кивнула. Нам всем бывает страшно. Скоро войдем в море. 10. Асака, начало обратный отсчет. И в момент касания первого барьера поверхности воды я намеренно взорвал его, так чтобы сенсором дроидов перекрыло обзор, и они посчитали, что произошел очень жесткий удар о воду. Учитывая то, как Асака вела шаттл в последние минуты, у них должна сложиться логическая цепочка, что управление древнего, но модернизированного корыта накрылось, и мы просто не смогли выйти из пики. Тем временем наш корабль очень быстро оказался на глубине 1 километра, после чего Асака изменила направление движения, и мы, едва-едва чиркнув днищем по морскому дну, стали замедляться. Итак, мы приводнились. Асака потянулась в своем ложементе. Что нам теперь делать? Полагаю, надо провести разведку на планете. Если мне не изменяет память, то тут производят какие-то лекарственные растения. Думаю, КНС вполне может попытаться либо уничтожить посевы и запасы, либо просто захватить планету. Я проговорил это, находясь в легкой медитации, которая позволяла через всю толщу воды понять, кружат ли над нами дроиды, или они уже вернулись на базу. И пока что они кружили над морем, но не думаю, что они будут делать это дольше пары часов, все же им нужна подзарядка. Можем как-то связаться с Ти, даже если нам это удастся, она никак не сможет нам помочь. Ее направили на противоположный участок фронта. Ей до нас лететь, даже при условии, что она будет использовать силовую навигацию, как и мы, не меньше недели. Блин, Не расстраивайся. Встав со своего места, я подошел к ученице и положил ей руку на голову, после чего слегка погладил. Если надо будет, я лишусь силы, но весь флот Кайнес, который сюда прибудет, на поверхность планеты уроню, так что ни один дроид не уцелеет и ни одни разумные не выживет. Так что вы будете в относительной безопасности. Вот не надо этого. Асока недовольно посмотрела на меня. Мне нужен целый и здоровый учитель, который будет обучать меня всем премудростям силы. Ты со мной только потому, что я джедай. Я картинно схватился за сердце, разыгрывая ужас от того, что якобы раскрыл ее меркантильную до силы сущность. А вы думали, я с вами по другой причине? Мне от вас нужны только знания, а после я просто уйду, хлопнув дверью, оставив вас наедине с миром. Она состроила злобно насмешливое выражение лица. Так, хватит тут балаган устраивать. Давайте лучше думать, как разведку проводить будем. Как, я слегка проворчал, так как Саш прервала небольшое веселье. Наденем шлемы, и нас никто не узнает. Все же броня у нас военного образца, так что будем выдавать себя за обычных разведчиков. Мечами будем пользоваться только в крайнем случае, а так, пистолеты, ножи, винтовки. Я пожал плечами, как бы говоря, что она и сама могла это понять. Думаю, пары недель нам хватит, чтобы провести проверку ближайшей местности и понять, что вообще тут происходит. Как раз здесь неподалеку, буквально в сутках пути, есть поселение, вот там и узнаем, что к чему. Хорошо. Саш кивнула и откинулась на ложементе. А теперь давайте отдохнем. Спорить с ней никто не стал, и мы, откинувшись на ложементах, погрузились в сладкий сон. Глава 159. Филуция. Взгляд со стороны. Владыка. Дуку опустился на одно колено, преклонив голову. К его большому сожалению, у него было недостаточно сил для того, чтобы одолеть Дарт Сидиуса, и потому он был вынужден так унижаться. Честно говоря, он уже много раз успел пожалеть, что польстился на посулы этого ситха и покинул орден. Он, орден, хоть и был несовершенным, но там не приходилось так унижаться, да и ученицу прятать не приходилось. А еще надо было что-то делать с ученицей, так как если скоро не появится нового ученика, которого он якобы втайне тренирует, то Сидиус может заподозрить, что ученица все же выжила, а ему бы этого не хотелось. Именно такие мысли крутились в голосе бывшего джедая. «Я с хорошими новостями». «Хорошими новостями? И что же это за новости?» «И встаньте, Дарт Тиранус, не стоит вставать передо мной на колени, в конце концов мы оба владыки». В голосе Сидиуса, наверное, никто не смог бы услышать усмешки, но Дуку был слишком опытный в политике и чтении разумных, так что он услышал то, что другие были бы не способны услышать, да и сам он понимал, что они находятся в разных весовых категориях. Впрочем, спорить он не стал и медленно встал с колена. «Ваш план сработал, дроиды передали, что шаттл, который прибыл для проверки медицинской станции, потерял управление и упал в одно из морей Филуции. Шаттл упал на полной скорости, так что шансов на то, что Кеноби и его компания выжили, нет». «Нет, говоришь, дроиды оценивают шансы их выживания как 0,001%. Это равно статистической погрешности». «Статическая погрешность, да?» В голосе Сидиуса слышалось недовольство. «Вы должны лучше меня знать, что джедаи крайне живучи, и если существует эта статистическая погрешность, значит вероятность того, что они выжили, далеко не равна нулю. Особенно когда речь идет о Кеноби и его ученицах». Дуку прикрыл глаза. «Я понимаю это, но судя по записям, которые мне прислали со станции зарядки дроидов-истребителей, шансы на их выживание крайне малы». Хотя самому себе Дуку мог бы признаться, что ему очень хочется, чтобы Кеноби выжил. Он один из тех джедаев смерти, которым он точно не желает. Хотя правильнее сказать, что он в целом никогда не желал смерти джедаям, просто так вышло, что они оказались на разных сторонах конфликта. Так что если выяснится, что они выжили, то это будет просто невероятное чудо, о котором впору будет легенды слагать. «И что же это за запись?» «Пересылаю вам запись». Дуку тут же переправил видео Сидиусу, и на некоторое время оба ситха замолчали. «Хм, действительно взрыв». Сидиус задумчиво почесал подбородок. «Но что-то мне в этом не нравится, так что будем исходить из того, что как минимум часть из них выжил». «Хорошо», — Дуку покивал. «Что нам делать?» «Пусть следующие несколько суток дроиды должны контролировать пространство над морем. Думаю, даже если кто-то выжил, то за следующие пару дней они либо появятся, либо их действительно можно будет считать мертвым». «Хорошо, я отдам приказы». Дуку кивнул. «Отдайте, Дарк Тиранус, и будем ждать результат». Связь прервалась, и в этот момент из тени вышла ученица Дуку. «Учитель, они умерли?» В голосе девушки слышалась печаль. «Не знаю». Дуку покачал головой. «Но Кеноби сильный и одаренный. Думаю, если у кого и были шансы выжить в данной ситуации, то это у него и его учениц». «Хорошо». Девушка вздохнула с толикой облегчения. «А теперь давай займемся твоей очередной тренировкой. Конец отступления. Аби, мы как, готовы вылезать?» «Нет». Я покачал головой, отвечая на слова Саш, так как чувствовал, что дроиды продолжают патрулировать пространство над нами. «Ждем. Пока что у нас нет возможности выбраться отсюда, не привлекая внимания дроидов. Да и связаться с орденом пока нет никакой возможности. Так что отдыхайте». Некоторое время спустя. «Ну, кажется, можно выбираться отсюда». «Что?» Я посмотрел на Асаку с немым вопросом. «Ну, двигатели не отвечают». Я прикрыл глаза, сосредотачиваясь на корабле, и вскоре я понял, что он действительно вышел из строя. Такое долгое нахождение под водой без предварительной подготовки к этому негативно сказались на системах шаттла. «Плохо, придется выбираться из шаттла своими силами, подойдите все ко мне поближе». Я позвал всех, и они подошли ко мне, после чего я создал вокруг нас несколько десятков барьеров, после чего выбил колпак, и мы тут же начали подниматься вверх. Буквально 5 минут, и мы оказались на поверхности, и там я сформировал из воды небольшую платформу, на которой перенес нас к берегу. «Земля». Гракраступив на сухую землю, опустилась на колени и уперлась головой в нее. «Я уже не надеялась тебя увидеть». «Да ладно тебе». Саш покачала головой. «Ничего страшного не было, я не сомневалась, что Аби сможет решить этот вопрос, и мы останемся живыми». «Ладно, хватит болтать». Я прервал все разговоры. «Нам надо отправляться в ближайшие поселения, но думаю, такое присутствие дроидов-истребителей уже говорит нам о том, что не стоит ждать того, что на поверхности нет сил Кайнес». Я прервал разговор и призвал девушек двигаться за мной, и к счастью этого хватило для того, чтобы прервать разговоры. Почти 10 часов мы двигались, слегка ускорившись с помощью силы, и все для того, чтобы добраться до поселения. «Силум, да, мы вошли в полностью пустое поселение, точнее таким оно было только на вид, мы же хорошо чувствовали места, где сконцентрировались живые существа». Саш же подошла к огороду, на котором выращивались растения, и осмотрела их, причем высококачественный. «Такой стоит очень дорого. Это неудивительно, планета хорошо подходит для лекарственных растений». Я пожал плечами, и мы пошли дальше. «Согласна, но я все равно не рассчитывала увидеть растения такого качества. Пусть тут их не так уж и много, но такое качество говорит о том, что эти растения во много раз более эффективны, чем те, которые используются на флоте». «Согласна, может, опросим местных жителей?» Гракра задумчиво почесала затылок, впрочем, учитывая то, что все мы были в шлемах и броне, с которой сняли робу, дабы не показывать, что мы джедаи, это могло выглядеть несколько забавно. «Не сейчас», я покачал головой. «Сейчас меня куда больше волнуют несколько разумных, которые наблюдают за нами с недобрыми намерениями. Я их чувствую. Не поворачивайся». Саш успела остановить ученицу, прежде чем она покажет наблюдателям, что мы их засекли. «Лучше будет, если мы будем знать о том, что они за нами наблюдают, а они об этом не будут подозревать». «Хорошо, может, стоит осмотреть ангар, возможно, там есть транспорт». Асака указала на ангар, и мы прошли к нему. Внутри же оказался небольшой кораблик, впрочем, на его борту мы бы поместились с легкостью. «Хаем, можно его взять и покинуть планету? Уж на этом кораблике прорваться через подобную блокаду Кайнес мы пробиться сможем». Моя ученица произнесла это тихим голосом. «Ладно, разделимся, вы», я указал на Асаку и Гракру. «Идете туда, а мы, туда». Я показал на нас Саш, показывая, что мы отправимся в другом направлении, и тут же почувствовал прилив удовлетворения со стороны наблюдателей. Они были явно рады тому, что мы разделились. Буквально 2 минуты, и Асака с Гракрой скрываются в одном доме, а мы в другом. Вот только мы с Саш не спешим осматривать дом, вместо этого мы затаились, и когда 4 наемника пробежали по деревеньке и замерли рядом со входом в дом, в котором скрылись Асака и Гракра, приготовились действовать. Буквально 2 десятка секунд, и наемники врываются внутрь дома, а мы с Саш спешим зайти им в тыл. «Вот и все, сейчас мы убьем вас, а после ваших товарищей». Голос одной из наемниц заставил меня нахмуриться. «Думаешь, у вас это получится?» «Конечно. Наше оружие пробивает броню клонов, так что у вас нет ни единого шанса». «Это у вас нет шансов. Мой бластер, который обладал, как и все наше оружие, повышенной мощностью, был приставлен к голове главной наемницы, а винтовка смотрела в сторону снайпера, который держал в руках бластерный пистолет.